Ты сказал, не надо. Запомни, здесь решаю только я. Понимаешь? Понимаю. Так скоро придавит к полу, как одна третья короба. Разнесет волной по городам в разные стороны. Так что до скорого. На кухне повар накаляет сковороду, готовит очень калорийный продукт, крошит штакеты в общую тару. А то, что осталось, подносит ко рту. Сквозняком задуло свечи, но комнату подсвечивает газовая печь. Он крошит хип, режет хоп, рубит рэпчик, добавляет крепкого, осталось поджечь. Серый седан, не торопясь, подгребает кухни. Фары тухнут, повар стоит у окна. Люди заходят и набивают сумки без звонка, не говоря ни слова. Темный дверной проем, выходят трое, заводится мотор. Четвертый был за рулем, не торопясь, падает на лобовое. Снег с дождем, один машет повару рукой. Слегка прищурясь, кидают баулы в багажник. Размещаются по местам, в салоне свободно и воняет ганджи. Я доволен, на заднем взрываю косяк. Я раздобыл новые рецепты, приготовил 18 искусных блюд. Позади 33.3%, 2/3 альбома. Тебя еще жду. Напяливает маску курьер моего дерьма. На путевом листе отмечена вся страна. На соседнем пассажирском месте вместе с ним буду следовать я. Я раздобыл новые рецепты, приготовил 18 искусных блюд. Позади 33.3%, 2/3 альбома. Тебя еще ждут.